— А чего ж он тогда этот дом не снял, ну, в котором я остановилась? — задалась Катерина резонным вопросом. — Жил бы себе, разговоры вел бы без конца, никому не мешая. — Так он только освободился, дом этот. Тут до тебя еще жили. — Другой вопрос. — Почему в гостинице не поселился? Вот — Вот-вот, — снова подхватила Катерина. — Денег у него куры не клюют. Нинке заплатил даже с лихвой. Мест в гостинице полно. А надолго он поселился? Никто не знает. Нинка спросила было у него. А он сказал, как с делами закончу, так и съеду. А какие у него дела, прости господи? Голышом купаться по утрам возле Голощикинского двора, крутиться, да по телефону трепаться без конца. А еще на машине гонять по городу. Вот! Тетя Маша еще что-то говорила, говорила. Нелестная в адрес Катиного соседа, но та ее уже не слушала. Мыслями завладела загадочная соседская фигура. Кто он? Почему поселился именно здесь, а не в городе за рекой? Что за дела его могут связывать со спившимся Голощикиным? Может, недвижимость себе присматривает? Или еще какая причина? Странно. Но на последний вопрос тетя Маша уготовила занимательный, маловероятный, но все же ответ. Так Ванька болтает по весне у себя на огороде. Клад нашел. Запросто так проговорила она, высыпала на ладонь последние орешки из пакетика, второй рукой потерла поясницу и пожаловалась. Ну и гадина! Дождь будет, не иначе. Какой клад? Вытаращилась Старкова на тетю Машу. Поясничные боли соседки ее занимали мало. Настоящий клад? А кто ж его знает? Болтают. Я лично не верю. Ванька, он трепло каких поискать. Болтал с пьяну, что нашел чё-то в огороде и вроде в милицию снес. Только никакая милиция ничего в глаза не видала. У меня там зять работает, он знает. Все и забыли вроде, а Ванька как нажрется, так опять за свое. Он, небось, и этому бизнесмену с пьяну наболтал. Неспроста, что-то возле него крутится. Ладно, ладно, Катерина, не досуг мне. Тесто подходит. Пироги стану печь. К вечеру внуки с дочкой нагрянут. Ты хочешь, заходи на огонек. Она не хотела ни пирогов, ни лишних знакомств с тетей Машиными отпрысками. Ей хотелось познакомиться с жильцом Макроусовых и разузнать у того поподробнее про возможный клад, который нашел по весне местный пьяница Иван Голощикин. Если крутой бизнесмен был у того в гостях, то наверняка Голощикин и ему хвалился про находку. Вот бы узнать! Это ж так интересно! Это ж занимательно! Это скрасит ее бездеятельное прозябание здесь. Но сосед на контакт не шел. Пару раз, завидев его машину издали, Катерина принималась крутиться возле своей калитки, но как на грех, то тетя Маша ее отвлекала, то Макроусова принималась самолично распахивать гаражные ворота, куда жилец ставил свою машину. А оттуда он прямиком топал в дом, и рассмотреть его Катерина так и не смогла. И вот однажды утром, по привычке устроившись на дощечке с сигаретой, Катерина снова услыхала, как жилец Макроусовых спускается к реке. Стоит заметить, что два предыдущих дня, сколько она его ни караулила, он так и не появился, а тут у нее даже дух перехватило от представившейся возможности познакомиться с ним поближе. Быстро убрав сигарету вместе с зажигалкой обратно в пачку, спрятав все это хозяйство под тащичкой, Катерина прошла с пальцами по волосам, одернула майку и совсем уже было собралась подняться в полный рост, как услышала: «Да иди ты, Тарас! Ты думаешь, что сидеть вечно здесь рядом с ним — это хорошая затея? Я тут уже всем старухам глаза промозолил. И мало этого, Еще поселилась цыпа одна по соседству. Так она с глаз меня не спускает. Он помолчал немного, очевидно, слушая, что говорит ему Тарас, а потом снова воскликнул на желчном подъеме. — А я знаю, что ей нужно от меня. Ей, может, того же нужно, что и мне. А это ведь никуда не годится, так? — Ну почему сразу убирать? — Ну что ты за палач такой, Тарас? Я даже имени ее не знаю, а ты сразу убирать. Катерина Старкова была уже достаточно взрослой девочкой и без лишних комментариев разобралась, что на их сленге значило «убрать». Неведомый Тарас предлагал избавиться от нее, как от возможного нежелательного свидетеля. Попросту говоря, он предлагал жильцу Макроусовых ее убить. «За что? Что она такого сотворила, что ей без лишних рассуждений быстренько вынесли приговор? Она же просто хотела с ним познакомиться, чтобы по возможности скрасить свое одиночество и его заодно, если получится. И глаз с него она не спускала именно по этой причине, а не по какой другой. И ничьи секреты, и уж тем более клады ее не волновали. Кстати, о кладе. Он клянется и божится, что отдал все милиции. Достаточно громко воскликнул добрый молодец и следом чуть тише. А в ментуре ничего об этом не слышали. Да, кто-то врет. А кто? Как хочешь, Тарас. Как пожелаешь. Давай сам, я умываю руки. Тут он спустился почти к самой воде, и дальнейший их разговор Катерина не слышала. Но и полученной информации оказалось достаточно, чтобы толкнуть ее на дальнейшее безумство. Что она сделала? Она сотворила самую большую, не считая брака с Сандро, в своей жизни глупость. Она дождалась, когда жилец Макроусовых пристроит свою одежду и телефон на том самом валуне, где однажды забыл кусок мыла, прыгнет в воду и уплывет достаточно далеко от берега, и только тогда, очень осторожно, передвигаясь почти все время на четвереньках, пробралась к его вещам. Трясущимися руками, стараясь не оказаться на виду, она схватила его телефон, нажала кнопку последнего вызова, просмотрела номер абонента, который так нагло предлагал распорядиться ее жизнью, запомнила его, пару раз пробубнив себе под нос, осторожно вернула телефон на место и тут же начала карабкаться вверх по горе. Ворвавшись в дом, будто за ней гнались все известные истории демоны, она вытряхнула из сумочки авторучку с блокнотом, быстро записала номер и только тогда смогла отдышаться. Вот это номер! Вот это да! Вот это, что называется, отдохнула в тихом, милом городишке. Что ж теперь делать-то, а? Бежать? А смысл? Ее машина почти круглосуточно торчала возле забора. Номера наверняка были записаны, и личность ее, если еще не установлена, то будет установлена непременно. А скорое бегство лишь возбудит нежелательное подозрение, поэтому Катерина Старкова решила остаться.